Понятно. Джина вернулся в кабину, сел в штурманское кресло и рассказал Харлию и Боннеру, о чем был разговор с Шафером. Харли сосредоточенно, словно глазной хирург на операции, вел автобус по узкой дороге, которая казалась намного его уже. «Ну тогда набери Белден на навигаторе и просвети, как туда ехать. Ну дела. В субботний вечер с ФБР. Я так не веселился уже несколько лет, с тех пор, как меня пытались ограбить на карнавале в Рио. В меня тогда пальнули из тазера». Джина покосился на огромного человека на водительском сиденье и подумал, что вряд ли такую тушу можно вырубить из тазера. «Я бы хотел когда-нибудь услышать эту историю целиком». Харли пожал плечами. «Да обычная история, ничего эпического. Эй, Боннер, дружище, не принесешь ли мне пакет апельсинового сока из холодильника?» Боннер по-прежнему сидел на диване, а Чарли расслабленно валялся на Боннере. Он обернулся и оглядел специально оборудованную кухонную зону, более обширную, чем кухня у Марджи. Она вся была облицована деревом, тиком, если Боннер правильно определил, и не следа эмали. «У тебя там нет холодильника». «Третья дверца направо от раковины», — сказал Джина, не отрывая взгляда от экрана системы спутниковой навигации. «Еще 2,7 мили по этой дороге, затем направо на какую-то другую, написано ПП, но это, наверное, ошибка». Боннер снял Чарли с колен и пошел искать дверцу номер 3, 2П. Все дороги, находившиеся под управлением окружных властей, имели буквенное обозначение. Для XIX века неплохая идея, но она задала задачку, когда дорог настроили слишком много и букв стало не хватать. Тогда их просто начали удваивать. Джина покачал головой. «Я чужак в чужой стране». Найдя холодильник, выполненный в виде горизонтального ряда шкафчиков, скрытых заполированными тиковыми дверцами, Боннер впал в почти религиозный экстаз. Целая шеренга холодильных камер. Одна для жидкостей, другая для овощей, фруктов и зелени, третья для мяса. А в самой большой было больше винных бутылок, чем на кованом стеллаже городского винного магазина. Потрясающе пробормотал он, шаря по шкафчикам без всякого стеснения. Наконец он опомнился и взял пакет апельсинового сока для Харли. «Можно я возьму себе вишневой газированной воды?» «Все, что пожелаешь, дружище», — сказал Харли, сбрасывая скорость перед резким поворотом. «Тебе нравится кухня?» «Смеешься, что ли? Я такую красоту видел только в журнале «Бон аппетит».» Джина закатил глаза. «Боже мой! Сейчас эти двое начнут обмениваться рецептами и все вместе смотреть ток-шоу «Опры». Харли бросил на него гневный взгляд. «А мне нравится Опра». В рабочей комнате Роадраннер с бешеной скоростью переключался между многими программами, вгрызаясь в закрытые правительственные сайты так, как никогда в жизни, в поисках любого, пусть самого крошечного клочка сведений об операции, которую осуществляли работающие под прикрытием агенты. Пока что поиск не дал результатов, и это было удивительно. Холоран и Магоцы сидели в маленькой кабинке и то наблюдали за матерящимся над клавиатурой Роадраннером, то смотрели в окно. При этом Холоран видел тихую сельскую ночь, а Магоцы — черное полотно небытия. «Кто-то выключил свет во всем штате», — Холоран чуть улыбнулся. «У нас дороги почти не освещаются. Но скоро должен показаться серебряный купол». «Что это такое?» «Ночной клуб». «Еда, напитки, танцы, скатерти — все, что полагается». Еще полмили, и за длинным поворотом Магоцци увидел кукольный Вегас, затянутый в середину черной дыры. Над всей площадью грунтовой автостоянки, до отказа забитой пикапами, были протянуты разноцветные рождественские гирлянды. Зелено-розовый знак с мигающими неоновыми буквами сообщал: «Отличная еда, танцы, развлечения». Знак возвышался над железным строением, похожим на полукруглый ангар. «Какие тут развлечения?» «Боулинг». Холоран внимательно смотрел на Магоцци. Тот не улыбнулся даже глазами, и Холорану это понравилось. Он посмотрел в окно и вздохнул. после серебряного купола очень долго не на что будет смотреть. Были видны только деревья, закрывающие луну, а иногда поле. Сказать по правде, это один из немногих случаев, когда я, находясь на работе, испуган до смерти. И вот тут странным образом Магоцци улыбнулся. «Холоран, ты нашел кого дурачить. Мы не на работе. Мы просто парочка беспокойных парней, которые гоняются за девицами, спасают своих женщин. Феномен, известный еще со времен пещерного человека». Холоран положил свои большие руки на стол и снова вздохнул. «Ты, возможно». Магоцци вопросительно вскинул бровь. «Шарон не вернется. К тебе или в округ Кингсфорд?» «И ко мне, и в Кингсфорд». «Ну, послушай, Холоран, она ведь получила пулю в шею. И нравится тебе это или нет, но это связано с тобой и ее работой. А такие вещи сильно придавливают. Скорее всего, для нее психологически пока невозможно вернуться». После недолгого молчания Холоран сказал, надо было дать ей больше времени. «Чертовски верно. Знаешь что, Холоран? Я тут подумал, что когда мы виделись в последний раз, мы разыскивали тех же самых женщин, а в конце попали в перестрелку». Холоран мигнул. «Боже мой, ты прав. Может, нам стоит иногда встретиться и между катастрофами, хотя бы для того, чтобы разбавить однообразие?» Вдруг на весь отсек завыл сигнал тревоги. Родранер выпрыгнул из кресла и ткнул пальцем в кнопку на пульте. «Грейс!» Магоцци, начавший вставать с кресла, застыл, опасаясь пошевелиться, опасаясь дышать. Затем он понял, что в больших колонках звучит непрерывный гудок до звона. «Что случилось?» — спросил он дрожащим голосом. «Черт возьми!» Родранер нажал другую кнопку, и из колонок послышалась последовательность разновысотных звуков, как при наборе номера. «Я настроил линию спутниковой связи на автоматическую попытку дозвона на сотовые телефоны Грейс, Энни и Шарон, повторяющуюся каждые 5 минут. Кто-то только что ответил по сотовому телефону Грейс, а затем я потерял сигнал. Боже, вот опять!» Колонки зашипели, потом раздался разрывающий уши гудок на высоких тонах, а затем голос Грейс, искаженный и прерывающийся. «Нужна помощь! 4! Люди мертвы! Родранер!» А затем тишина, сигнал оборвался. Глава 21. После того, как Родранер поймал оборвавшееся сообщение Грейс, прошло 20 минут. Атмосфера в автобусе Манкеренч была накалена до предела. Даже работая вместе и используя все легальные и нелегальные компьютерные ресурсы, до которых они только могли добраться, Харли и Родранер не смогли восстановить связь с Грейс или определить, через какую вышку шел ее звонок. Ни на одном из взломанных ими сайтов провайдеров сотовой связи не было зарегистрировано вызовов с ее сотового телефона, хотя они просмотрели все записи за последний час. После 15 минут бесплодных поисков, во время которых автобус стоял на обочине дороги, Харли вернулся за руль и на почти невозможной на темной извилистой дороге скорости погнал машину к Белдону, молясь про себя, чтобы из этой затеи с федералами что-нибудь вышло. Боннер сидел в штурманском кресле и одной рукой придерживал лежащего у него на коленях Чарли, а другой управлял головным прожектором автобуса, якобы освещая тот участок дороги, до которого не достигал свет фар. Он искренне считал это бесполезным занятием. Все равно на такой скорости они не смогут вовремя остановиться. Но ему и в голову не приходило посоветовать Харлию сбросить скорость. Слишком уж зловещим был этот звонок от Грейс. Джина находился в рабочей комнате, корпел над распечатанной Родранером картой расположения вышек сотовой связи в Висконсине. Судя по ней, рядом с округом Мисакуа не было ни единой вышки. После 10 минут разглядывания карты и приведения в беспорядок прически, он был почти на 100% уверен, что они едут не в ту сторону, и только последняя, иррациональная надежда удерживала его от того, чтобы сказать это вслух. Родранер выглядел форменным безумцем. Он набрасывался на компьютеры и матерился как сапожник. Магоцы и Холоран, казалось, от напряжения готовы были рассыпаться на части. Джина вернулся к карте. Он стал выискивать места запланированной установки вышек, спрашивая себя, насколько эта карта свежая. Холоран терзал спутниковый телефон. Он обзванивал всех существующих на территории штата сотовых провайдеров, пытаясь по старинке найти вышку, принявшую звонок Грейс. Повышая голос, шериф угрожал судебным преследованием сонным идиотам, работающим на полставки и только в ночную смену, и по выходным, у которых коэффициент интеллекта выражался одноразрядными числами. Наконец он связался с человеком, который, казалось, имел представление о том, о чем он ему толкует. Он объяснил Холорану, как это возможно, что нигде не осталось записи о вызове, который определенно прошел по сотовой сети. От объяснения у Холорана разболелась голова. Он повесил трубку и попытался стереть со лба собравшиеся там складки. «Что-нибудь узнал?» — спросил у него Джина. «Да». Выяснил, почему о вызове нет никаких записей. Парень, который администрирует всю сеть висконсинской сотовой связи, сказал, что это черная магия. «Что ты на это скажешь?» «Они управляют системой, но не могут объяснить, почему она работает именно так, как работает». Он сказал, что при идеальных условиях, ну там, не знаю, какая-нибудь буря или пятна на Солнце, или Юпитер, стоит на одной линии с Марсом. Так вот, при идеальных условиях телефон может принять сигнал с вышки, находящийся далеко за пределами нормального радиуса действия. И если соединение окажется недолгим или сильно искаженным, их программное обеспечение может его вообще не зарегистрировать. «Я пытался тебе это втолковать», — сказал Родранер. «Да, но только этот парень изъяснялся по-английски». Они все обернулись, когда Магоцци повысил голос. Он, наконец, дозвонился до старшего спецагента Пола Шафера и теперь дословно цитировал то, что сказала Грейс. Затем он встал и, совсем забыв, что в автобусе есть система внутренней связи, заорал так, что было слышно в кабине, спрашивая у Харли, далеко ли еще до Белдона. Вернувшись к телефону, он слушал секунду, а затем вспылил. «Так, твою раз так, Шафер, ты меня вообще слышал?» Она сказала, «мертвые люди, по крайней мере, четверо, и они в самой середине всего этого». «Да забудь ты о том, чтобы попытаться отследить звонок, мы уже пробовали, и если эти парни не смогли, то у твоих и подавно не получится». Он вдруг закрыл рот и долгое время слушал, потом положил трубку и беспомощно посмотрел на Джина. «Ты не поверишь?» Все, кто был в рабочей комнате, побросали все, чем они занимались. Шафер повытаскивал кое-кого из постелей. Рискуя карьерой, он некоторых просил об услуге, некоторым угрожал. Он говорит, что висконсинское отделение ФБР задействовало агентов под прикрытием, когда люди, находящиеся у них под наблюдением, сделали несколько необычных покупок, свидетельствующих о том, что они, возможно, занимаются производством нервно-паралитического газа. Карандаш Холорана застыл над покрытой каракулями страницей. Родранер сидел, смотрел на ползущие по экрану строчки данных и ничего не видел. «Насколько они уверены?» — спросил Джина, четко выговаривая каждое слово. «Шафер не знает». Но он позвонил агенту в Белдоне и рассказал о звонке Грейс. Он вздохнул. Ему трудно было даже упоминать ее имя. «Когда мы туда доберемся, он предоставит нам все известные ему сведения». Харли, слушавший разговор по внутренней связи, вдавил в пол педаль акселератора. Через 10 минут они были в Белдоне. Знак ограничения скорости на въезде в город унесся назад так быстро, что Боннеру не удалось его рассмотреть. Улицы были темными и пустыми, но автомобильная стоянка перед участком шерифа полыхала всеми огнями, будто казино где-нибудь в прерии, и была заставлена темными, без опознавательных знаков, седанами. Харли ударил по тормозам, и секунду спустя они выплеснулись из передней двери автобуса, словно пена из пробитой банки с газировкой. Шериф Эд Питтала ждал их у входа. В углу рта у него тлела сигарета, худощавый и уверенный в себе, он совершенно не выглядел на свои 60 с чем-то лет. И можно было без труда представить, как он шибанул агента ФБР об стену. Но, увидев Холлорана и Боннера, он расплылся в улыбке. «Майк Холлоран, 150 лет тебя не видел. Ты не был на устроенном ассоциацией турнире по гольфу, но и ну, Майк. Ты выглядишь как жертва автомобильной аварии. Что у вас там, черт возьми, случилось?» Холлоран схватил его руку и тряс ее все время, пока говорил. «Эд, женщины, которых мы ищем, попали в большую беду. У нас нет ни минуты времени. Есть что-нибудь, что мы должны узнать до того, как войдем туда?» Эд потушил недокуренную сигарету о землю в большом цветочном горшке, поросшем фильтрами Мальборо, словно травой. «Это просто банда бездельников. Бегают туда-сюда, загрязняют мой участок своими ботинками, раздают бессмысленные приказы и ничего толком не говорят. После звонка твоего друга из Миннеаполиса они что-то забеспокоились. Тут и до этого обстановка была напряженной, но сейчас я, похоже, выехал на очень тонкий лед. Но мне все равно. Мои люди ищут Дугласа Ли, а на остальное плевать». «Есть уже какая-нибудь информация?» — спросил Боннер. «Отметились двое помощников, пока ничего». Агент Кнутсен встретил их в фойе и, принимая во внимание обстоятельства, был неожиданно любезен. Магоци решил, что он один из специалистов по связям с общественностью, чья задача состоит в том, чтобы приглаживать взъерошенные вмешательством ФБР перышки. Его лицо сохраняло нейтральное выражение, пока Магоци не представил Харлия и Родранера. «А это офицер Дэвидсон и офицер Ворден». Харлей изо всех сил постарался принять представительный вид, а Родранер не стал даже и пытаться. Для него это было безнадежное занятие. «Работают под прикрытием», — добавил Магоци. «Преступление в области информационных технологий», — сказал Харлей. И Кнутсен кивнул, будто это что-либо объясняло. Кнутсен посмотрел на спутниковый телефон в руке у Родранера. «Вам не удалось еще раз связаться с вашими пропавшими женщинами?» Магоци покачал головой. «Не удалось. Не связаться, не отследить звонок. Вы должны дать нам какую-нибудь наводку, агент Кнутсен. Каким-то образом они оказались в самом центре вашей заварухи, и нам нужна вся информация, какой вы владеете, чтобы определить, откуда начать поиск». «Это уже обговорено. Я дам вам все, что смогу, хотя не думаю, что это поможет. Но перед этим вам, джентльмены, нужно кое-что себе уяснить. Это наше шоу. Пол Шафер и Миннеаполисское отделение не обладают здесь никакой юрисдикцией. Мы сами командуем парадом. То, что мы впустили вас для поиска пропавшего агента, является личной услугой. Но если вы каким-либо способом вмешаетесь в ход операции, мы отправим вас во свояси. Вам это ясно?» Все кивнули. «Как вы уже знаете, мы потеряли трех агентов и не хотим, чтобы бюро потеряло еще одного. Но на кону стоит слишком много человеческих жизней, поэтому если потребуется пожертвовать одним человеком для спасения многих, мы это сделаем». И это была фраза, которая всех проняла. Воцарилась мертвая тишина. Магоци пришло в голову, что всего несколько часов назад он бросал мячи в круг мишени, пытаясь отправить Джина в сливной чан, и потирал живот, болевший от годовой нормы жареной на открытом огне еды. Несколько часов назад. Именно столько понадобилось миру для того, чтобы повернуться вокруг оси и отправить все, что его составляло, в тартарары. «Ну хорошо, просто сообщите нам что-нибудь, что мы могли бы использовать». Взгляд Кнутсена переместился за их спины. «Шериф Питтала, мы можем воспользоваться вашим кабинетом». «Да почему ж нет? Вы и так им пользуетесь, но хорошо, что вы спросили». Шериф Эд Питтала присутствовал в своем кабинете даже тогда, когда его там не было. Все стены комнаты были увешаны фотографиями его семьи и его самого, в основном в компании с какой-нибудь рыбиной на кукане. «С этого момента вы официально принимаете участие в операции ФБР и после ее окончания должны остаться в округе Мисакуа для дачи показаний». Кнутсен обвел глазами всех присутствующих. «Все вы, понятно?» «Понятно», — сказал Магоци. Все остальные кивнули. «Хорошо. В этом округе действует группировка, за которой мы следим уже 2 года. Холоран, который знал, как часто Висконсин привлекает различные группы экстремистского толка, спросил, какая именно группировка. «Белые шовинисты? Вооруженное формирование?» Кнутсон состроил гримасу. «Они не вписываются в стандартную классификацию. Это фермеры, владельцы мелких частных предприятий, рабочие, некоторые награжденные ветераны, и ни один из них до этого не состоял ни в каких подобных организациях. Никакой подозрительной активности в течение долгого времени, а потом некоторые действия, которые сразу привлекли наше внимание и потребовали реакции».